но так и осталась приезжей, не своей. Тоня обрадовалась свежему человеку. Они остановились. «Что-то ты худая стала, Тоня. Летом я тебя видала. Ты была справнее, — заметила баба Настя. Я ж Сашку приняла. Вспомнила свое счастье, Тоня. Слыхала. Че ж, хорошо живете?» «Ничего». Тоня вздохнула. Ее почему-то потянуло на откровенность. «Денег только не хватает. Сын у меня женатый в коренном. Прислал письмо, что дитё у него родилось, и лампа в телевизоре перегорела. Я ходила-ходила по базару, так лампы и не купила. Дорого». Про торт Тоня почему-то застыдилась сказать. «А Сашка работает?» «Работает золотарем». «Ну, — дознавалась баба Настя, — а деньги он тебе дает?» «Нет», — растерялась Тоня. «О, и а чё ж это такое?» — возмутилась баба Настя. «Квартиранты и то за постой платят, а вы живете гуртом. Получает он здорово. Ты с него хоть бы на харчи брала». «Неудобно», — замялась Тоня. «Мы с ним не записаны. У него своя семья есть, помогать им надо». «А у тебя своя. Будешь от детей кусок отрывать, кормить этого бугая?» — зачитала баба Настя. «А сама? Гляди, со Штакетиной скоро сравняешься. Здорово он у тебя устроился. Это как в сериале». И баба Настя стала пересказывать бразильское кино из телевизора, где какой-то Дон Хуан из молодых ушел в зятья к богатой женщине в годах и тянул из нее все жилы. Тоня, пока слушала, все-таки пожалела, что не купила сыну лампу. Телевизор хоть какое развлечение, а то еще, не дай бог, запьет. Наконец они распрощались с бабой Настей. Тоня медленно шла по заснеженной зябкой улице к дому. Она подумала, что правда надо сказать Сашке про деньги. Сразу же ей представилось его хитроватое скуластое лицо, симпатичная лукавая собачья морда. Сашка не обидится, она знает, он добрый. Может, много и не даст, но все равно много. Ей будет легче. И Сашка в хозяева быстрее вступит. Потом она же не виновата, что они не записаны. Сашка ей не предлагал. А Тоня? Что ж, она может выйти замуж, чтобы все как у людей. Своим домом, со своим мужиком жить куда лучше. Тоня немного постояла перед калиткой, обшарпанной, оббитой, с перекошенной щеколдой. Она улыбнулась. Ей казалось, что здесь, за этой калиткой, в наступающем году, у нее начнется совсем другая жизнь. Более спокойная и счастливая. Кто кого перепечалит? «Уеду», — решила Настя. «Вот возьму и уеду». Тут ей стало жалко себя, и она заплакала. Слезы лились беззвучно. Горькие размышления настигли ее в автобусе, и Настя старалась не причинять неудобств окружающим.